Несколько часов я уже брожу по местным лавкам, за это время успел полностью обновить гардероб. Покупал вещи с наложенными различными чарами, к тому же тут вещи были более современные и соотносились с магловской модой, в отличие от консервативной одежды, например, в магазине «Мадам Малкин». Приобрел множество мелочей на подарки знакомым. Тут с неба спустилась уставшая почтовая сова, приземлилась рядом со мной и, переваливаясь сбоку на бок, подошла ближе ко мне, после чего протянула лапу с письмом. Проверяю корреспонденцию на чары, яды и зелья и, убедившись в безопасности, забираю письмо. Подлечиваю птицу и наполняю ее праной из жезла, который для этого даже не надо брать в руки. Благодарная сова ухнула и потерлась о мою ногу, после чего полетела в сторону местного отделения, предоставляющего услуги почтовых сов. Вскрываю письмо. «Приветствую, господин. Пишу вам, чтобы уведомить о случившемся. Сразу по окончании учебного года я обратился к директору СНИИПу для продления контракта на должность преподавателя ЗЭТИ, и хотя он согласился принять меня на эту должность, но, к сожалению, после Дамблдора в документации оказался ужасный бардак, видимо, создававшийся намеренно, чтобы запутать возможных проверяющих. Много времени ушло на разбор документации. Вчера меня вызвал к себе директор СНИИП и объявил, что не может на этот год принять преподавателем ЗЭТИ. Оказалось, что Дамблдор уже заранее заключил контракт на год преподавания ЗЭТИ с писателем Гилдероем Локхартом. Судя по имеющейся у нас информации, Локхарт имеет ужасные оценки экзаменов сов и жаба, так что какой он будет преподаватель, непонятно. СНИИП с сожалением пояснил, что контракт магический и расторгнуть его невозможно, а бюджет школы не позволяет нанять второго дублирующего преподавателя. Но он пообещал принять меня на работу через год, когда закончится контракт Локхарта. Я связался с рекомендованным вашим отцом мастером чар и договорился на этот год об усиленном очном обучении. Но для этого мне придется перебраться в Данию к месту проживания мастера. Господин, прошу у вас разрешение на очное обучение и переезд в Данию. Квиринус Квирил. Пришлось идти на почту, писать и отправлять Квирилу письмо. Здравствуй, Квиринус. Прочитал твое письмо и рад, что ты решил вплотную заняться своим образованием. Я считаю, что раз ты начинаешь усиленное обучение, то не стоит ограничиваться лишь годом. В общем, езжай в Данию к мастеру, и пока сам не станешь мастером чар, можешь никуда не дергаться и ни о чем не беспокоиться. Оплата за обучение будет перечислена твоему учителю, тебе будет начисляться стипендия в размере 100 галеонов в месяц. Надеюсь, тебе хватит 10 лет, чтобы на высоком уровне освоить эту грань магического искусства. И еще, задумайся над своим будущим. Возможно, после получения мастера чар ты пожелаешь стать мастером-артефактором. В таком случае тебе, как мастеру, будет во время обучения начисляться в 2 раза повышенная стипендия. А чтобы ты не сомневался, что растрачиваешь молодость по пустякам, прикладываю к письму 4 флакона с эликсиром молодости. Одна доза рассчитана на омоложение на 5 лет, принимать не чаще раза в полгода. 2 флакона подаришь своему учителю. Если согласишься учиться на мастера-артефактора, то пришлю лично тебе еще 4 дозы эликсира. Если в течение следующих 5-10 лет станешь магистром или же грандмастером в одной области, то получишь в награду 20 порций эликсира жизни. Д. Малфой. Хмелевской я передал не все запасы, кое-что оставил для собственного использования, чтобы, случись надобность, не пришлось тут же изготавливать свежую порцию эликсира. Приложив к письму зачарованные на прочность флаконы с эликсирами и оплатив доставку корреспонденции совой до Великобритании, я продолжил променад. Вроде неплохой стимул для слуги, учись, при этом не старей и получай на руки деньги, как среднеевропейский рабочий. Мне нужны сильные и опытные маги, слабых недоучек вроде выпускников Хогвартса можно набирать пачками. А вот преданный мастер чар и артефакторики, Магистр или грандмастер в любом из магических направлений окупит все вложенные в него средства и принесет не только высокую прибыль, но и окажется очень полезным для рода. Сейчас я вкладываю в развитие магов, привязанных к роду, а уже лет через 50 у дома елового лапника появится грамотный специалист по компьютерам, подготовленный специалист тайной службы и как минимум пара магистров магии. При этом я практически не напрягаюсь, лишь Гермионе уделяю много внимания, но мне нравится с ней заниматься, такой талант на дороге не валяется, и огранить его – это честь для любого состоявшегося мага. Но, как сказали бы свингеры, нам нужны еще люди. Захожу в местное кафе, заказываю кофе с круассанами, достаю жезл, в уменьшенном виде больше напоминающий авторучку или детскую игрушку, и начинаю просматривать память духа Дамблдора. То, что бывший директор строил свой план надолго вперед, мне было известно, но вот то, что он успел приготовить реквизит к очередной постановке задолго до своей смерти, стало для меня сюрпризом. Замысел на второй курс был грандиозным, и как раз в нем должен был быть задействован наш раб Добби. Слуга должен был нападать на Гарри Поттера, периодически калеча его и говоря, что делает это ради его блага, при этом изображая забитое и несчастное существо, а под конец бы выяснилось, что домовик принадлежит Малфоям. Тем самым Поттера старались настроить против нашего рода. Но для начала, на должность преподавателя Зетти должен был быть принят Гилдерой Локхарт, поскольку Дамблдор был уверен, что этот маг, нарцисс, хоть и неплохо подготовлен в школьной программе теоретически, но слаб в практике и растерял все навыки, сосредоточившись на отработке единственного заклинания, которым овладел на высоком уровне, стирающий память заклинаний обливеет. С то помощью этого коварного заклятия Гилдерею удалось модифицировать память многих искусных и храбрых волшебников и волшебниц, что позволяло ему ставить себе в заслугу их подвиги и возвращаться в Британию в конце каждого путешествия с новой готовой к публикации книгой, которая пересказывала его героические подвиги с обилием вымышленных деталей. В общем, таким ходом звездочет преследовал две цели. Во-первых, на фоне Локхарта хотел показать Гарри Поттеру, как плохо быть таким вот наслаждающимся вниманием публики существом и что стоит оставаться нищим и забитым, несмотря на сейфы, полные золота. Во-вторых, показать своим хозяевам-масонам, что сам Дамблдор все еще работает на них и вредит процессу обучения. Параллельно звездочет планировал шантажом заставить моего отца участвовать в спектакле. Люциус должен был подкинуть тетрадь с крестражем Ридгла, Джинни Уизли. Затем, в девочку вселился бы осколок личности Волан-де-Морта, которым бы посредством особого ритуала управлял Дамблдор. Дальше вообще начинается полный сюрреализм. Джинни должна была пробудить древнего Василиска и натравливать его на учеников, но таким образом, чтобы они остались парализованными и живыми. Под конец Гарри Поттер должен был героически убить реликтового ценного зверя, а Дамблдор распродал бы тушу на ингредиенты и пополнил и так немалое состояние. Короче говоря, единственное, что дошло из плана Дамблдора до настоящего времени, это Локхарт. В принципе, если подумать, то уровень образования волшебников людей мне не особо интересен. Своим магам устрою качественное обучение. Но если посмотреть с той точки зрения, что из этих магов потом Беллатриса будет вербовать членов в террористические организации и тайные сообщества, то в таком случае будет лучше, если подготовка бойцов будет осуществляться на высоком уровне. Вопрос вопросов сегодняшнего дня, стоит ли заниматься Локхартом или наплевать. Чтобы решить эту проблему, для начала надо почитать, о чем этот писатель пишет. Допив кофе, я отправился в книжный магазин, где приобрел полное собрание сочинений Гилдероя Локхарта. Выбравшись из магического квартала, я отправился в ближайший парк. Беря пример с маглов, которые во множестве лежали на газоне в парке и читали книги, я поступил аналогичным способом, расстелил подстилку и завалился на нее читать. К Книга «Встречи с вампирами» оказалась хорошо написанным фэнтези и от аналогичных книг, написанных магловскими писателями, ее отличало лишь то, что основано на реальных событиях. Меня беспокоило только одно: зачем было кому-то стирать память? Похоже, что этот Локхарт слегка сумасшедший. Вместо того, чтобы наслаждаться лаврами популярного в магическом мире писателя-фантаста, он приписывает себе лавры авантюриста и позиционирует книги как автобиографию. Каждая книга – это один маг с исправленными воспоминаниями, который лишился части жизненного опыта. С одной стороны, лишившись части воспоминаний, они не сильно пострадают, но с другой стороны, могут пострадать серьезно. Например, явится к волшебнику, который на самом деле перебил вампиров, выжившие мстители из гнезда этой нежити, а он не помнит о них и не ожидает удара с этой стороны. В общем, Локхарт странный. Мне неизвестных магов не жалко, так что дам Гилдерею шанс. Если он будет нормально преподавать, хорошо, если же устроит из школы магии арену циркового представления, то надо будет что-то с этим решать. Но не потому, что волнуюсь об уровне образования, а потому, что беспокоюсь о Кресном. Ведь Снейп недавно вступил в должность директора, и первое время, пока он закрепится на этой должности, все должно быть идеально. В парке я провел довольно много времени, солнце стало заходить. Почувствовав голод и жажду, решил продолжить чтение книг Локхарта в более уютной обстановке и будучи сытым. Чтобы утолить жажду, в первой же встреченной лавке приобрел бутылку газировки. Достаю из кармана пачку местных денег, естественно, самого крупного номинала, расплачиваюсь с продавцом. Когда расплачивался, мне повышенное внимание уделил находящийся в лавке слабый волшебник, юноша примерно 18 лет, у нас в стране таких называют скрибами. Его реакция мне определенно не понравилась. А когда я покинул продуктовую лавку, юноша пошел следом за мной и сделал рукой слабозаметный знак еще нескольким юношам-скрибам, стоящим неподалеку от магазина и курящим сигареты. Они тут же прекратили курить и пошли вслед за нами. Я решил ускорить процесс и свернул в узкий проулок, в котором не было людей. Один из идущих сзади скрибов ускорил шаг, быстро обогнал меня и преградил дорогу. «Стоять!» Наглым тоном произнес стоящий впереди меня парень на местном языке, после чего достал из кармана маленький складный нож, который раскрыл одним движением. «Слышь, тёлка, если хочешь жить, выворачивай карманы. Вы в этом уверены? Ты что, тупая?» — спросил он же. «Живо выворачивай карманы. Хорошо, кто я такой, чтобы не выполнить ваши последние желания?» Извлекаю из кармана уменьшенный жезл, увеличиваю его и делаю взмах. «Лунная призма, дай мне силу!» — выкрикиваю громко и с пафосом. Вновь повторяется то же, что и с насильником: меня окутывает светящаяся голубым цветом дымка, а на голове оказывается украшение — лунная диадема. «Что за хрень? Ты что, волшебница?» — произнес парень и отступил на шаг назад. Его подельники, стоящие сзади, тоже подались назад. «Нет, я волшебник. Ня-ха-ха-ха-ха. Я Сейлор Терра, воин без матроски, и я несу возмездие во имя Луны. Пацаны, бежим!» — завизжал фальцетом тот парень, который наблюдал за мной в магазине. Все трое рванули в разные стороны, и через 5 метров раздалось 3 смачных глухих удара и разноголосые матерные возгласы со стонами вперемешку. А все потому, что я не глупец, чтобы шуметь почти в центре города. Сразу же, как только вошел в проулок и пропустил эту троицу, наложил ряд печатей, среди которых есть глушащие звуки и магические эманации, перегораживающие проулок с двух сторон и сверху щитами против магических и физических атак, ну конечно, маглоотталкивающие чары. «Жалкие воры, я исполнил ваши последние желания. Узрите то, что так желали увидеть. Лунный жезл. Пусть вы и слабы, как маги, но и вместе ваши души потянут на одного слабенького маглорожденного волшебника. Да это всего лишь мелкая девчонка». Переборов первый страх, выкрикнул третий скрип. Она наверняка ничего кроме фокусов не умеет, и жезл у нее бутафорский. Противореча себе, произнес он, ведь у парня из сломанного носа течет кровь. И что это, как не доказательство того, что что-то я точно умею? Мочи ее. Поглощение души. Активирую заклинание, и в качестве визуального эффекта двое остальных сквибов могли наблюдать, как я рукой в течение 10 секунд вырываю душу их жутко орущего товарища и запихиваю ее в бутафорский жезл. Надо убить ведьму, пока она занята и не добралась до нас, выкрикнул наводчик, не дожидаясь нескольких секунд до завершения ритуала, показывая пример товарищу, достал нож и бросился на меня. Замахнувшись ножом, он с размаху ударил им мне в живот, только вместо ожидаемого проникновения стали вплоть. Нож сломался, ударившись о защитный барьер, а у нападающего вывернула кисть, из которой вылетела рукоять. Бандит завыл от боли. Сзади раздался точно такой вой. Теперь испытание. Взмахиваю жезлом и активирую недавно созданную функцию, а точнее, из рукояти со встроенного подпространственного кармана появляется метровый прямой клинок, созданный из самой прочной композитной стали, основанной на нанотехнологиях, которая в сотни раз прочнее любого из известных маглам материалов и уступит разве что адаманту. Помимо этого лезвие украшено множеством рун, необходимых для ускорения поглощения жезлом души. Клинок насквозь проткнул грабителя, автоматически активировалось заклинание поглощения души, и душа сквиба практически мгновенно оказалась заточена в навершие жезла. Резко разворачиваюсь и повторяю процедуру на последнем из оставшихся в живых грабителей. Обращаю тела грабителей в ману, которую поглощаю при помощи жезла, затем убираю все следы и убираю наложенные печати. На земле остались лежать три одинаковых медальона, в которых я опознал амулеты с наложенными маглоотталкивающими чарами. Амулеты пришлось подбирать и убирать в карман. Что-то сегодня чрезмерно активный день или же это норма для Парижа. Сквибам не повезло, что они помимо того, что грабители, еще и являются магами. Будь они обычными ворами, я бы их жестоко наказал и проклял так, что они бы каждый день меня вспоминали, но души магов, хоть и слабых, мне нужны для жезла, так что никаких шансов. Не помню, все ли трое назвали меня девочкой или только двое. Так-так, ага, значит все трое. 84. Произношу вслух. В гостинице я оказался уже в темноте. Переоделся в костюм, более подходящий для посещения ресторана, я пошел ужинать. Один минус в детском теле, вина не подают. А еще, если бы официанты не видели меня ранее в сопровождении взрослого, посещающего ресторан, то могли бы и попытаться выгнать из заведения, не подозревая о том, насколько рискуют. Люди странные существа. Вот, например, английские маги считают Беллатрису Лестрейндж очень опасной преступницей, а на самом деле она тетушка-героиня и ей памятник надо ставить. Даже сложно представить, скольким людям одно только ее присутствие рядом со мной спасло жизни и здоровье, если только за один сегодняшний день нарвалось четверо. Да, пусть эти люди не заслуживают своих жизней, ну хотя бы потому, что считают, будто пытаются ограбить или изнасиловать маленькую девочку, но от этого они не перестают быть Homo sapiens. Итак, как дальше быть? Пойти дочитать книгу Локхарта или развлечься? Хотя, развлечься так, как я того желаю, смогу примерно со следующего года и ускорять процесс взросления нет желания. Что-то одно изменишь в природной настройке организма, и пойдет одно за другим. В итоге получится, что хотел всего лишь приблизить момент, чтобы кое-что положительно реагировало на девушек, а на деле следующие 10 лет каждый день будешь корректировать гормональный фон. Всего одно поспешное желание и 10 лет пусть небольшой, но ежедневной работы, нет, мне такого не надо, тем более, что эльфы в целом и я в том числе, достаточно терпеливы, год и вовсе не срок. В номере вместо чтения я стал просматривать память захваченных духов сквибов. Кое-что интересное удалось оттуда почерпнуть. Оказывается, Во Франции в магическом сообществе существует организованная преступность, поделенная по сферам влияния. В самом низу местного преступного мира находятся мошенники, воры, грабители и аналогичная криминальная мелочь. Этим занимаются в основном сквибы, оборотни и слабые волшебники, зачастую полукровки магических существ, например, полугоблины. Между подобными преступниками поделена территория, на которой они действуют и платят за это дань главной банде, которая контролирует эту деятельность. Солидную часть дохода банда отстегивает местному аврорату, который закрывает глаза на мелкие правонарушения и реагирует лишь если преступники начали наглеть. Уничтоженная мною банда была как раз одним из низовых звеньев и работала в своем районе. Они выслеживали могла с приличной суммой денег, сопровождали его до безлюдного места, после чего активировав амулеты с маглоотводящими чарами, обворовывали. Изредка они нарывались на сквибов, а на них такие слабые чары не действовали, и вот тогда уже шли в ход угрозы ножом и физическая сила. Именно для этого они ходили втроем, так как обокрасть могла можно и в одиночку. На меня они сразу подумали, что я сквиб, поскольку заметил, когда бандиты находились под работающими амулетами, но не угадали. Более высокую планку преступного мира занимает проституция, торговля наркотиками, оружием, запрещенными ингредиентами и артефактами, рабами и прочим. Этим занимается уже само правительство, точнее, главарями банды, которая держит весь теневой бизнес, являются одни из главных лиц государства, ну а самого главного мафиози зовут мсье Делакур. Судя по воспоминаниям воров, это низкого роста полный волшебник с заостренной черной бородкой, который как Наполеон комплексует из-за своего роста, из-за чего носит сапоги на довольно высоком каблуке, пытаясь свести разницу в росте с супругой к минимуму. Его жена высокого роста, красивая и стройная блондинка Полувейла. Внешний маг постоянно весел и добродушен, но те, кто видел его во время управления теневым бизнесом, не могут сказать подобного об этом волшебнике. Это жестокий и харизматичный лидер, способный запросто отправить на тот свет любого. Сливаю во флакон воспоминания для думосброса, чтобы потом Беллатриса тоже смогла их посмотреть и быть в курсе. Ну что же, знать о теневой стороне, пусть и соседней страны, бывает весьма полезно. Оказывается, на торговой площади есть несколько улочек наподобие лютного переулка, где осуществляется подпольная торговля. В принципе, мне там особо ничего не надо, разве что заинтересовали рабы, а точнее оборотни. Этих существ я еще не исследовал. Кстати, оборотни задействованы во всех сферах магической жизни Франции. В основном это криминал, грабежи, воровство, торговля запрещенными веществами и проституция. Чтобы обойти статут секретности, маги придумали следующую схему. Оборотни заражают симпатичных магловских девушек и, поскольку они становятся частью магического мира и темными тварями, то их продают в сексуальное рабство. Магическое законодательство позволяет держать таких рабынь в специальных рабских ошейниках, выполняющих функцию заклинания империя, так что даже обращенный оборотень не опасен для хозяина, поскольку маг может контролировать раба даже в звериной форме. Были даже такие уникумы, что занимались сексом с рабынями, находящимися в зверином виде, но итог у таких недалеких индивидуумов одинаков, они заражались ликантропией. Как я понял, оборотни становятся заразными в звериной форме и абсолютно безопасны в плане заражения, будучи людьми. Полагаю, раз такое творится в либеральной Франции, где правительство заявляет о своем положительном отношении к иным расам и маглам, то у нас в Англии все может оказаться гораздо хуже. Взять для примера хотя бы местную общину Вейл, свободно живущую в нескольких полностью выкупленных деревнях, и то, что директор местной школы магии полувеликанша в Шарбатон гораздо чаще, чем в Хогвартс, принимают полукровок от магических рас. И все же, пока с оборотней поступают огромные прибыли, магам выгодно считать их именно темными тварями, а не больными магическим вирусом людьми. А магические вирусы, это как раз по моей части, и я просто обязан изучить хотя бы одного оборотня. Глава 3. Утром я проснулся довольно рано. Проверка ауры в соседнем номере показала, что Беллатриса вернулась и спит, и скорее всего, проспит как минимум до обеда. Поэтому ждать ее нет смысла. Позавтракав в ресторане, я оставил для тети на ресепшене записку. «Белла, я ушел на торговую площадь. Если соберешься опять уйти в загул, оставь записку. Д. Малфой». Выхожу из метро и выхватываю взглядом знакомые лица. Неподалеку от выхода из подземки стоит семейство магов-индусов, и младшие представители семьи мне знакомы. Видимо, это семейство Патил. Взрослый полный мужчина среднего роста с пышными усами в зачарованном классическом костюме черного цвета и с белым тюрбаном на голове, рядом с ним черноволосая симпатичная женщина в возрасте около 35 лет с красной точкой посередине лба. Она закутана с ног до головы в красно-коричневые сари, украшенные золотистыми растительными узорами. А рядом со взрослыми стоят и с интересом осматриваются по сторонам две симпатичных девочки-близняшки примерно 12 лет. Обе они имеют длинные черные волосы. У Парвати, учащейся на Гриффиндоре, волосы заплетенные в косу, и она одета в пышную оранжевую юбку и розовую футболку с коротким рукавом, через плечо наискось перекинут отрез ткани оранжевого цвета. У Падмы, подружки Гермионы с Рейвенкла, волосы зачесаны назад и закреплены заколками, а одежда такая же, но только юбка с лентой розовые, а футболка оранжевая. В ушах у девочек висят крупные серьги, являющиеся артефактом ментальной защиты, на руках надеты внешне простенькие и яркие браслеты, но тоже являющиеся артефактами. Направляюсь к волшебникам и не остаюсь незамеченным. Вначале было видно, что магов привлек мой необычный вид, но вскоре девочки внимательно меня рассмотрели. «Ох, драка!» – удивленно воскликнула Падма. «Что?» – удивленно спросила у сестры Парвати. «Приветствую, леди и джентльмен. Рад встретить вас в Париже, хоть и удивлен, что встреча произошла так далеко от Англии. Драка Малфой!» – обалдела Парвати, наконец, опознав меня. «Дочки, вы не желаете представить нас своей подружке?» 83. «Отец», — возмущенно произнесла Падма, — «это не подружка. Позвольте представить, папа, мама, этот юноша Драко Малфой, чистокровный волшебник, наследник рода Малфой». Девочка указала на меня и в своей речи выделила голосом, что я парень, затем стала по очереди показывать на родителей и представлять их. «Драко, это наш отец, Сударшан Патил, чистокровный маг, представитель индийского магического сообщества на территории Англии. И наша мама, Пратима Патил. Рад знакомству, мистер Патил, миссис Патил». Чинно раскланиваюсь. «Я тоже рад познакомиться, мистер Малфой. Я наслышан о вашем роде», — произнес Сударшан. «Дочки рассказывали мне о тебе много интересного. Отец семейства использовал на мне какое-то невербальное диагностическое заклинание, такие обычный местный волшебник не заметил бы. Определив, что заклинание относится к области оценочных, наподобие духовного зрения, только основанное на косвенных признаках, не стал предъявлять претензий, но все же кинул на волшебника недовольный взгляд и слегка нахмурил брови, тем самым выражая недовольство. Индус удивился и сразу понял причину недовольства, после чего одарил меня уважительным взглядом. «Приношу свои извинения, мистер Малфой, привычка», — Сударшан слегка поклонился. «Ничего страшного, я все понимаю, вы же политик. К тому же, я все равно всегда удерживаю на ауре маскировку, и какой бы вы результат ни получили, можете выкинуть его в топку. Хм». Волшебник с еще большим удивлением и с уважением посмотрел на меня. «Приму к сведению. Кстати, можно узнать, как так случилось, что наследник Малфой находится в одиночестве в столице соседнего государства? Недавно у нас случилось прибавление в семье, так что родители сочли за лучшее отправить наследника в путешествие по разным странам в сопровождении родственницы. К сожалению, родственница не здоровится, потому я и направился в одиночестве в торговую площадь. «Ваша родственница волшебница?» — спросил мужчина. «Верно. Как же так, волшебница и не здоровится? Что у нее за недуг? Может быть, мы можем помочь?» — поинтересовался мужчина. «Помощь не проблема, я и сам бы справился, но зачем человеку портить отдых? А недуга два и зовутся они похмелье и игорная зависимость. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся волшебник, и дамы к нему присоединились. «В таком случае ты прав, нет нужды портить человеку отдых. Мы тоже направляемся в торговую площадь, может быть, желаешь присоединиться к нам? Почту за честь. Только имеется небольшая проблема, я знаю лишь примерно местонахождение входа». Сударшан стал оглядываться. «Не беспокойтесь, я знаю, куда надо идти, так что следуйте за мной». Мы пошли к входу в магический торговый квартал. «Мистер Малфой, вы упомянули ауру», — произнес мужчина. «Но насколько я знаю, в европейской магической практике не используют подобное учение. Не все. Артефакторы вовсю пользуются зачарованными очками, чтобы видеть магические потоки, а некоторые маги и вовсе имеют пробужденное магическое зрение. Хотя вы правы, и европейские школы отринули подобные учения, что я считаю глупостью. Но их нельзя за это судить, ведь школьный курс в Хогвартсе рассчитан всего на 7 лет, а чему можно обучить за этот срок? Максимум, можно дать сильно ужатые основы и забить на рефлекс несколько простых заклинаний, используемых при помощи концентратора, ну и варки нескольких простых зелий. Обучение должно длиться хотя бы 15 лет, чтобы выпускники были от уровня мага-подмастерья до мастера, но мало кто на такое пойдет. Вы правы. Ведь обязательной программой в Англии считается 5-летний срок обучения, и многие на этом останавливаются, произнес Сударшан. Кстати, я слышал, что вы помолвлены со Сторией Гринграсс. Это правда? Да, это так, мистер Патил. Драко, ты же не против, если мы будем звать друг друга по имени? Зови меня Сударшан. Хорошо, Сударшан. Так вот, Драко, скажи, а ваш род имеет что-нибудь против многоженства? Спросил мужчина, а девочки-близняшки с большим интересом стали прислушиваться к ответу. Видишь ли, Сударшан, эта информация не для посторонних ушей, но если обещаете, что дальше вас она не уйдет, я готов ею поделиться. Обещаю, если это не касается моей семьи и страны, дальше нас эта информация не уйдет. Честно сказал волшебник. В настоящий момент я являюсь главой дома, в который входит род Малфой и еще несколько волшебников. То есть, отец является главой рода Малфой, я его наследник и подчиненный, но в то же время я глава дома, в который входит род Малфой, и в этом случае уже отец мой подчиненный. В общем, как Малфой, я имею право жениться по законам Британии и иметь одну жену, которую навязал мне родитель, ну а как глава дома, я могу иметь сколько угодно жен и наложниц, которых могу выбирать сам. Как интересно, протянул индус. Мы уже шли по улице магического квартала Парижа. Отец детей моих, быть может, мы оставим молодежь и посетим магазин мужской одежды, произнесла мать семейства Патил. Да, милая, пожалуй, так и поступим, сказал мужчина. Драко, я могу положиться на тебя в сопровождении моих дочерей. Естественно, сэр. В таком случае, предлагаю встретиться через час. Тут он кинул скептический взгляд на жену. Через 2 часа вон в той кофейне. Хорошо, папочка, сказала Парвати. Мы все поняли. Через 2 часа в кофейне, произнесла Падма. Стоило родителям девочек удалиться, близняшки как с цепи сорвались. Драко, а почему у тебя женская прическа? Спросила Парвати. Потому что лунная призма дает мне силу. Лунная призма? Удивленно спросила Падма. Это что, какой-то артефакт? Да, это навершие моего лунного жезла. Магический жезл. Радостно произнесла Падма. Покажешь? Ну, я еще маленький и вообще, показывать жезл малознакомым девушкам посредине улицы, это неприлично. Девочки покраснели, подумав совсем не на тот жезл. Драко, возмущенно произнесла Парвати. «Ладно, я покажу вам свой жезл, только давайте отойдем в сторону». «Ну, уж нет, давайте без меня», покраснев, сказала Парвати. «Я слышала от слизеринок, какие о тебе ходят слухи в школе. Я бы посмотрела», произнесла Падма, с интересом рассматривая меня оценивающим взглядом. «Как насчет того, чтобы отойти к углу вон того здания? Давай». Я и Падма отошли к углу кирпичного дома и встали спинами к улице, так что происходящее внутри не было видно никому. Парвати осталось стоять поодаль, смущенно краснея. Достаю из кармана жезл и показываю его девушке. «Такой маленький», произнесла Падма. От ее слов Парвати покраснела как помидор, хотя не думал, что у людей с такой смуглой кожей, как у девочек, подобное покраснение может быть столь заметно. «Ну, он может становиться больше. Можно потрогать», спросила Падма, а ее сестра готова была провалиться под землю от стыда. «Только с моего разрешения. Тебе можно, держи». Вкладываю жезл девочки в руку. «Красивый», восхищенно сказала Падма. «А как его увеличить?» «Сейчас». Мысленно активирую увеличение жезла. «Он стал таким большим», сказала Падма. «Извращенцы», выкрикнула Парвати и, не выдержав, рванула в нашу сторону. Оттолкнув сестру в сторону, она с удивлением уставилась на розовый жезл с красным сердечком навершием, который зажимала в руке сестра. «Ахахахаха», рассмеялся я, понимая, как все это выглядело со стороны. «Хи-хи-хи», засмеялась Падма, тоже осознав, как смотрелся наш диалог. «Дураки», буркнула Парвати и смущенно посмотрела в землю. «Я думала, вы тут детей делать собрались, а вы, девчат, а вас какими судьбами во Францию занесло? Сейчас в Париже проходит международная ассамблея магов, отец приехал сюда по делам, ну и нас заодно захватил. Так что мы ненадолго, всего на 3 дня, и сегодня последний день пребывания во Франции. Мама решила обновить отцу гардероб, ведь в Париже продаются самые модные вещи, к тому же добротно зачарованные. В этом вчера убедился и полностью обновил гардероб. А главное, никаких неудобных мантий. Ну, в Лютном переулке есть магазин, торгующий французскими вещами, там мантии в продаже имеются. Только вот вкусы у английских магов довольно специфичные. Например, только там продаются и пользуются повышенным спросом зачарованные носки, которые начинают громко кричать, если их долго не стирать, рассказала Падма и вернула мне жезл. Уменьшаю его и убираю назад в карман. Так это что, настоящий волшебный жезл? Спросила Парвати. Именно. Почему он так? Парвати покрутила в воздухе указательным пальцем правой руки, странно выглядит, маскировка. Маглы будут думать, что это игрушка, а большинство магов розовый жезл не воспримут всерьез. Все же, зачем тебе китайская прическа? Спросила Падма. Разве не понятно? Конечно же, чтобы эпатировать публику. Так забавно наблюдать за реакцией людей, которые называют меня девочкой, в тот момент, когда сообщаешь им, что ты мальчик. «Странные у тебя развлечения», сказала Парвати. «Как по мне, то обычные невинные шалости. Ты просто не видела, что на Рейвенкла народ выделывает в качестве эксперимента, привыкла на своем Гриффиндоре к единообразной массе дикой школоты, где верх гениальности шутка в виде взрыва бомбы из экскрементов животных. Лучше не напоминай», сказала Парвати, закатив кверху глаза. На распределении мне казалось забавным попасть ко львам, но проучившись там, я поняла, что это дурдом. «Только никому не говорите». Тут же поправилась девочка, кинув на меня испуганный взгляд. «Парвати, не беспокойся, я все понимаю, все сказанное вами дальше меня не уйдет. Драка, мне весь год было интересно, как ты сумел развоплотить привидений?» Спросила Падма. «Заклинание упокоения нежити. Это же вроде что-то из некромантии», спросила Падма. «Не вроде, а точно из некромантии». «Так и думала», обрадовалась Падма. «А то многие считали, что ты великий светлый маг, а это была некромантия. Ну, если объективно рассуждать, то вначале я использовал сеть света для пленения духов и лишь потом развоплотил их. А вообще, я маг-универсал и не имею сильной склонности к стихиям. Понятно. Протянула Парвати. А что за дом, о котором ты говорил с отцом? Живя в Англии, вы должны были заметить расовую нетерпимость и ксенофобию англичан. А у магов это проявляется особо сильно, особенно к простым людям. Да, не без этого, подтвердила Падма. В Индии есть деление на касты, и нам, в принципе, это понятно, но с некоторыми вещами мы все же не согласны. Так что? Спросила Парвати. Меня была мысль, что магический род силен количеством и качеством своих членов. Наш род, Малфой, крайне малочисленный, и я решил усилить род, вводя в него маглорожденных волшебников на правах привилегированных слуг. Конечно же, планировал магам вначале предоставить обучение на мастера в какой-нибудь области магической науки, чтобы потом он или она были более полезны для рода. Но родители, будучи приверженцами чистоты крови, были против подобного шага. В итоге пришлось придумать обходной путь и завязывать магические клятвы не на род, а на себя. Ну а чтобы род выиграл, пришлось использовать обходные пути. Дом подходит наилучшим образом. В него можно ввести магов в различном статусе, например, члены рода, благородные члены дома, слуги-маги, рядовые члены дома, слуги-немаги, прислуга дома. Так вот почему ты так возишься с Гриндджир, произнесла Падма. Теперь понятно, откуда у нее знания ритуалистики, артефакторики и некромантии, превышающие уровень, который дают в Хогвартсе. С ее стороны примкнуть к тебе было лучшим решением, потому что в противном случае максимум, что ей светило бы, карьера колдомедика или выйти замуж за нищего мага вроде Уизли. Гриндджер занимается некромантией, удивилась Парвати. Ты же знаешь англичан, у них все некромантия, темная магия и зло в чистом виде. Отмахнулась Падма. Гермиона просто сделала чашу, при помощи которой из одержимого можно изгнать вселившегося духа. Понимающе протянула Парвати. Так это же нормально. Это для нас нормально, сказала Падма. Англичане столько запрещающих законов приняли, что вселись в кого дух, даже не знают, как изгнать, а те, кто знает, побоятся об этом сказать и что-то сделать, чтобы их за доброе дело не посадили в Азкабан. Ну что, девчонки, может быть, действительно пойдем в кафе и съедим по мороженому? Отличная идея, я за, сказала Парвати. Поддерживаю, произнесла Падма. Мы зашли в ближайшее кафе, я заказал себе кофе, пирожное и мороженое, а девушкам по стакану свежего апельсинового сока и мороженому. От пирожных они отказались. «Как твоя подружка Гриндджер?» — спросила Падма. «Не знаю, мы летом не общаемся». «Как так?» — спросила Парвати. «Не общаетесь целое лето?» «Да, это же всего лишь 2 месяца, что тут такого?» «Я на самом деле не видел никакой проблемы, поскольку никогда не писал писем просто так, исключительно по делу, а никаких дел к Гермионе у меня нет, она со мной не связывалась». «И что такое 2 месяца? Вообще не срок. Хотя, судя по реакции девочек, видимо, я упускаю то, что люди живут в ином ритме, особенно в детском возрасте, и для них несколько месяцев это пропасть времени. Всего». Удивленно воскликнула Парвати. «Это целых 2 месяца. О, Кришна, не пойму, как только Гермиона дружит с таким, как ты. Не принимайте близко к сердцу. Настоящие друзья могут не видеть друг друга годы и при встрече чувствуют, будто расстались вчера. Ты что-нибудь слышал о Поттере?» Спросила Парвати. «Нет, я его последний раз видел, когда он вместо того, чтобы подождать, пробивал своей хилой тушкой проход на магловскую часть железнодорожной платформы. Слышала, что он живет дома у злых родственников, которые его эксплуатируют в качестве слуги», поделилась наблюдениями Парвати. «Вы видели, в какой одежде Гарри пришел в школу?»